братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. И рад сегодня вместе с вами присутствовать на служении, чтобы слышать Слово, молиться Господу, прославлять Его пением, слышать стихи, пение, прославляющие нашего Господа, и в сердце поклоняться Ему, Спасителю нашему, в духе, благодарить за все милости Его к нам, прежде всего за то, что Он умер за нас на кресте Голгофском, пострадал, принял смерть для того, чтобы простить грешников, чтобы быть этой жертвой заместительной за грехи людей. И что Он воскрес для нашего оправдания, для того, чтобы Духом Святым жить в нашем сердце, вести в этой жизни, давать нам силы, для того, чтобы мы были светом и солью в этом мире. В продолжение служения, братья и сестры, хотелось прочитать из Евангелия от Матфея, из 16 главы, несколько стихов. Прочитаю с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. До этого места. Дорогие мои братья и сестры, вот это место Священного Писания очень важное. Здесь открывается личная беседа Иисуса Христа со Своими учениками и с Петром, в частности. Братья и сестры, когда мы вникаем в это слово, то у нас бывают вопросы, что-то непонятно. И на некоторые хотелось поразмышлять, на некоторые такие вопросы, которые возникли и в моем сердце, когда я слышал это слово или читал. Прежде всего, братья и сестры, почему Господь задает такой вопрос? Ведь сколько раз мы читали в Евангелии, что Господь, Он всеведущ, всезнающий. Он вникает во все, написано, сердца человеческие, дела, знает их. Братья и сестры, нередко мы встречались с такими качествами Господа, когда Он, написано, видя помышления их, в частности, ученики, когда шли по дороге и спорили, кто из них больший, Он видел эти мысли, эти их желания. Он видел мысли Симона, когда тот размышлял о нем в его присутствии, в мыслях своих, ничего не говоря, ни слова. Христос, видя, написано, помышления их, задавал ему те или иные вопросы, поправляя его мысли. И вот таков наш Господь в своей сущности, потому что Он есть Бог. И однако же Он задает вопрос, как будто бы, ну, желающий что-то узнать. Братья и сестры, нет ли у вас такого вопроса? Почему Христос задает этот вопрос? Неужели Он не знает, что думают о Нем люди? Неужели Он не может сделать вывод, потому что Его божественные качества такие, что Он все знает, братья и сестры? Ну, наверное, ответ такой, что Господь этот вопрос задавал для того, чтобы, может быть, или начать беседу с учениками об очень важном таком понятии, вот, чтобы их спросить, что они знают, какие у них мысли. Хотя и это Бог знал, конечно, что, о чем думает и знает, что в сердце учеников. Зачем нужно было такая беседа? Вообще, конечно, братья и сестры, это серьезный вопрос. В послании Римлянам апостол Павел пишет о том, как важно иметь уверенность в сердце, веру в сердце, и насколько важно также иметь свидетельство вот своими устами. Я прочитаю это из Римлянам 10 глава. «Но что говорит Писание?» С 8 стиха. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». Обратите внимание, в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. «Итак, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Господь знал, что в сердце учеников, о чем они, как они помышляют о Нем. Что было уже в сердце учеников, ну, почему они, ну, можно сказать так, верно говорили о Христе? Уже было за плечами, можно сказать, 3 года общения с Господом, ну, или около того. Они были свидетелями того, как Господь их призвал. Они слышали от Иисуса Христа еще, от Иоанна Крестителя, служение, которое на то время было признано, ну, общепризнанным служением. Написано так, что и Иоанна почитали люди за пророка. И слышав от Иоанна Крестителя о Иисусе, это большое было свидетельство. Это, как бы сказать, братья и сестры, все, что входит в сердце человека. Вот эти мысли, информация извне. То, что мы видим своими глазами, слышим своими ушами. Братья и сестры, удостоились чести апостолы того, такой, что Господь призвал их, следуйте за мной. И вот эта тяга к истине, к правде, которая живет в человеке изначально, видя уже свидетельство о Иисусе Христе, уже зная о Нем, уже определенное, уже складывалось у них мнение, что это учитель истинный, он истинно учит добру и делает это добро, не так, как книжники и фарисеи, которые только говорят, а делают обратное, порой то, что людей, наоборот, отвращает. И вот они последовали за ним, оставивши все, как Петр говорит, мы последовали за тобой. Следуя за Иисусом, они были свидетелями его общения с Отцом, как он молился, как он общался с людьми, когда приходили к нему, написано, толпы слушать его. Как он не уходил от этого, может быть, обремененного таким, ну, действительно тяжелым трудом, иметь общение, ну, 5000 человек один раз пришло на это общение. И он несколько дней свидетельствовал им о Царствии Божьем. И тогда, когда уже люди, слушая, проголодались, и уже закончилось, нужно было расходиться, Господь, опять вникая в нужды, видя переживания и заботясь о людях, накормил их 5 хлебами и 2 рыбками, да, 5000 человек. Это были чудеса, которые видели апостолы. Они видели, как бесноватые люди становились свободными, нормальными людьми, когда злые духи оставляли по слову Спасителя, по одному приказу оставить душу. Они видели, как море успокаивается от одного слова «умолкни, перестань». Кто же этот, что и бури, и ветры подчиняются ему, слушаются его? Братья и сестры, все это видели ученики. Все это они видели, все это входило в их сердце. Для того, чтобы когда-то, вот такую беседу с нашим Господом Иисусом Христом иметь. Но не только для этого. Братья и сестры, Господь спрашивает, за кого вы почитаете меня? Для Господа было важно, чтобы из их уст прозвучало это свидетельство. Ты Христос, Сын Бога Живого. Ни Иеремия, ни пророк, хотя сказать такое, это было бы очень сложно, потому что пророк Иеремия или Илья, они давно уже почили. Прах их, может быть, уже истлел. И тут, как назвать Иеремия или пророком, это что-то такое необычное, это очень сложно сделать. Но назвать Иисуса Христа Мессией, это было еще сложнее. Братья и сестры, потому что Мессия – это обещанный Богом Спаситель. Израиль всем чаянием своим, всей душой своей, наверное, от рождения, как родился ребенок, ему уже говорят, что придет Мессия, придет Спаситель, и он уже знает, что должен прийти. И на сегодняшний день вот сестра молилась за израильский народ, и сегодня они с детства воспитаны в этом ожидании, они знают. Когда им говоришь о Христе, они не морщатся, отворачиваются, потому что они признают, что именно Христос был Мессия. И даже дети об этом тоже, ну, вот так настроены и наученные, тоже так реагируют. Братья и сестры, они ждут того, кто придет и спасет их, кто восстановит это царство Израиля, о котором они еще из истории, о царстве царя Давида помнят и восхищаются. И Соломоном, и его царствованием, когда Израиль, можно сказать, был центром всей цивилизации, центром мира, можно сказать так. Когда даже из дальних стран приходили послушать мудрости Соломонова. Братья и сестры, назвать Иисуса Мессией, это, конечно, было для учеников, это было очень смело, очень, ну, можно сказать так, революционно по сравнению со всем остальным миром, который окружал его. Братья и сестры, для чего это все это нужно было? Потому что Иисус Христос знал, что эти люди, простые рыбаки, не ученые, не фарисеи, они пойдут потом и будут возвещать его имени. Они придут к своему народу, опять же, к израильскому, скажут о нем, о Христе. Они придут в страны языческие, расскажут о Спасителе. И нужно это им свидетельство, чтобы они умели это сделать, братья и сестры, со смелостью, со всей душой, со всей откровенной, чистой своей души, не придумывая ничего, не какие-то там логические, философские доказательства, а то, что было в их сердце. И поэтому, братья и сестры, Христос и взывает к сердцу человека и спрашивает, вызывает его на истинный, на такой откровенный ответ. Что вы думаете обо мне? За кого почитаете меня? Так спросил Господь. И тут же, братья и сестры, ниже написано так. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Это тоже вопрос. Да? Ну почему вдруг такой запрет? Тут такое откровение, такая радость. И тут же Господь запрещает ученикам своим, чтобы они никому не говорили о том, что Он есть Иисус Христос. Вопрос, братья и сестры, на который трудно дать ответ, можно только предположить, потому что к тому времени уже подходило момент такой, чтобы Иисусу Христу совершить то, для чего Он пришел. Вот у всего есть смысл. Смысл жизни Иисуса Христа – это было спасти людей, открыть им Царствие Божие, показать им этот свет, явить им этот свет и дать возможность туда каждому войти. Но только через жертву за грехи, потому что в Царствие Божие не может никто войти таким, как он есть, непрощенным грешником, от рождения впитавший вот в этой греховной плоти все соблазны, грехи этого мира. Братья и сестры, как может попасть туда? Туда написано, ничего нечистое не войдет. Но чтобы очистить, осветить, нужна жертва, нужно приношение. Жертва за грех – смерть. И смерть эту вкусил безгрешный Агнец Спаситель. Была совершена заместительная жертва. Так говорит нам Писание. И нужно было Господу совершить это до конца, чтобы ничто не помешало. Ничто не помешало вот этому действию. Потому что если бы ученики, может быть, начали говорить об этом, то это, может быть, какую-то смуту могло вызвать и как-то помешать совершению спасительного этого дела Господа. Но еще, думаю, еще потому, братья и сестры, что он запретил, потому что они еще хоть имели в сердце это свидетельство, но дело Иисуса Христа еще не было совершено до конца. То есть, кроме вот того, что он учил, и то, что эти чудеса, которые они видели, они должны были в сердце пережить еще смерть Спасителя, которую Господь принял, и воскресение Его, о чем мы уже говорили, и праздник Пасхи, и читая Евангелие, мы видим, как Христос воскрес, как это свидетельство, слово о воскресении перевернуло тоже и жизнь, и понятие еще, которое было в сердце апостолов. Больше того, нужно было апостолам принять Духа Святого, которого Господь обещал. И мы только тогда апостол Петр говорит, будучи у Корнилия, одного из язычников, которым Господь послал его, апостол Петр засвидетельствовал такие слова, мы читаем. 40 стиха, 10 глава Деяния апостолов. «Всего Бог воскресил», это о Христе он им свидетельствует, «воскресил третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Вот эта проповедь Петра язычникам, вот эти слова. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать о нем. Вот, братья и сестры, когда повеление было Господа, идите и проповедуйте, а в тот момент достаточно было свидетельства «Ты Христос, Сын Бога Живого». И, братья и сестры, Христос от сердца радовался тому, что слышал о том, что говорили ученики. Он видел их сердца и видел готовность засвидетельствовать о Христе. Братья и сестры, как хорошо, когда в нашем сердце также живет Христос, когда эту истину, как мы прочитали, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Братья и сестры, когда с человеческим сердцем говорит не только внешний этот мир окружающий, что он видит и слышит, но когда с сердцем поговорит Дух Святой, Господь, когда Он откроет человеку сущность Божию, братья и сестры, конечно, вот этой драгоценностью, этим словом, этим откровением и живет христианин. Когда он говорит, что не по твоим словам веруем, но видели и слышали и уверовали, что Он есть Христос, Спаситель мира. Пусть Господь благословит нас, чтобы вот это свидетельство Божие было в нашем сердце. Чтобы и мы со своей стороны также могли другим людям говорить о Господе. И другим возвещать, что Он есть Господь, Спаситель. И Господь в этом деле помощник. Он, посылая учеников, сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века». Апостолов уже нет. Они уже умерли, но те, которые уверовали по слову их, также несут сегодня весть этому миру. Пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас, каждый христианин был вот этим носителем этого света и слова, свидетельства о Иисусе Христе. Пусть Господь поможет нам и прославится еще в жизни нашей. Аминь.